царапали здесь своими заколками лицо старого служаки. Конгрегация вернулась в отель, чтобы на веранде демонстративно записать впечатление. Все изнемогали от жары, хотя мы находились несколько выше вершины Якко. Я покинул этот скрипучий караван-сарай и отправился в тенистую сосновую рощу, где белели брезентовые палатки. Группа кавалеристов двигалась по дороге, а затем нестройными рядами понеслась по пересеченной местности. «Меликанский кавалерист отлично ездит верхом, хотя и содержит свое снаряжение в грязи, а за лошадью ухаживает как за коровой». Через 5 минут я был уже в лагере. Никто не мешал мне поиграть тяжелым неуклюжим карабином, расседлать лошадь и с видом знатока пнуть ее кулаком под ребро. Один из военных участвовал в боях с подожми хвостом, о котором уже говорилось. Он рассказал, как, вызывая американцев на поединок, великий вождь щеголял перед строем кавалеристов верхом на лошади, хвост у которой был украшен куском красного ситца. Он погиб вместе с несколькими соплеменниками. «Как ни крути, от индейцев нет никакой пользы», — заметил мой новый знакомый. Двое ковбоев, самых настоящих, а не циркачей в стиле Буффало Билла, со звоном проскакали сквозь лагерь под градом беззлобных насмешек. Кажется, ковбои направлялись в Кук-Сити, но я знаю точно, что они никогда не умывались. Эти разбойники выглядели живописно. Длинные шпоры, закрытые стремена, шляпы с обвислыми полями, меховые накидки, переброшенные через колени, рукоятки револьверов, которые торчали так, чтобы быть всегда под рукой. «Ковбоя видишь все реже и реже», — сказал мой приятель. «Как только в этой стране все станет на свои места, они исчезнут. Но сейчас от них немало пользы. Что бы мы делали без ковбоев?» «Как это?» — спросил я. Лагерь затрясся от хохота. «У них водятся деньжонки, а у нас ключ от этих деньжонок. Зимой они приезжают на военные посты поиграть в покер. А многие тут играют. Когда ковбой продуется, мы напаиваем его и отпускаем на все 4 стороны. Правда, иногда можно не на того нарваться». И он рассказал об одном простодушном парне, который со всем своим капиталом приехал на пост и играл часов 36 подряд. Обчищенным оказался пост, а длинноволосый осин с Кавказа встал из-за стола, туго набив карманы жалованием кавалеристов. Он отказался от предложенной выпивки. «Не, теперь я не сажусь с ковбоем, если тот сначала не выпьет хорошенько», — заключил мой собеседник. Прежде чем я ушел, многие подтвердили, что на дистанции в 100 ярдов каждый кавалерист чувствует себя в полной безопасности под защитой своего револьвера. «Я понимаю», — молвил гибкий юноша с юга, — «в Англии не принято играть огнестрельным оружием. Револьвер попадает в руки, когда завербуешься. А вот мне не надо было учиться стрельбе. Я умел еще до того, как стал служить дядюшке Сэму. Вот такие дела. Но вы говорили что-то о своей конной гвардии?» Я коротко рассказал об особенностях снаряжения нашей прославленнейшей кавалерии. Стыдно признать, но лагерь раскололся от смеха. «Пустить бы их через болото. Пускай покрутятся, пускай прежде смоют крахмал с амуниции. А тогда, если мы преспокойно не подстрелим всех их, я, ей-богу, готов съесть свою лошадь». «Ну, предположим, они атакуют в открытом поле», — сказал я. «Пусть атакуют хоть в самой преисподней. Отыщись миль на 20 в округе древесный ствол, у них не получится в открытую. «Джентльмены, господа офицеры, вы когда-нибудь серьезно задумывались о существовании на этой земле кавалерии, которая предпочитает сражаться на лесоскладе?»